казалось бы, тавтология. Зачем Моисей употребляет эти два слова? Достаточно было бы сказать «не умерщвляй невинного» или сказать «не умерщвляй правого». Зачем вот эти два слова стоят рядом? Вот всегда, когда в Писании вы находите некие повторения, это для вас такой сигнал, или по-еврейски «ремес», намек, что здесь содержится какая-то информация. Кто такой невинный? Это тот, которого обвиняют, постоянно обвиняют, и у общества возникает такая картина, что он заслуживает самого сурового наказания. И вот заповедь «не умерщвляй невинного», она учит нас, что если о каком-то человеке очень многие говорят плохо, то, скорее всего, этот человек неплохой. Скорее всего, этот человек неплохой. Скорее всего, но не наверняка. Потому что если в Синедрионе судили человека в древности и единодушно голосовали за смертную казнь, то автоматически приговор отменялся, его выпускали на свободу. Потому что такой суд объявлялся несправедливым. Как это так? Что это за суд? Никто не проголосовал за этого человека, все против. Вот даже если было доказано, что человек убийца, и все синхронно проголосовали, да, он виновен, все, отменялось решение. И он выпускался на свободу. Даже если все знали, что он убийца. Потому что суд без милости является мерзостью в глазах Бога. И когда на какого-то человека все нападают, то он получает как бы статус невинного. Хотя он может реально быть виновен. Вот в чем разница. А правый человек, это человек, который победил в судебном процессе. То есть он сам стал своим защитником, и он одержал победу. Но победу нападая, то есть он обвинитель. Невинный – это тот, которого обвиняют, а правый – это тот, который доказал, что он вправе требовать то-то и то-то. Поняли разницу, да? И вот здесь сказано: удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника. А кто здесь называется беззаконником? Тот, кто невинно обвиняет, или тот, кто не соглашается с иском человека, который пытается доказать свою правоту? Беззаконником, таким образом, объявляется тот, который запятнан в коллективных грехах людей, которые организовали травлю против какого-то человека. Даже если он заслуживает смертной казни, кто-то должен обязательно стараться помогать ему, чтобы он избежал эту казнь. Единодушие в таких случаях не допускается. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячим и превращают, то есть искажают, дело права. Что значит «даров не принимай»? Взятку не бери. Взятку не бери. Но почему не сказано прямо «взятку», а сказано «даров не принимай»? А дары – это такая хитрая форма взятки. Например, у человека день рождения, и ему дарят машину. Ну, это же подарок. Люди спрашивают, а почему такой подарок? Так у него же день рождения сегодня, вы разве не знаете? То есть дар от взятки отличается тем, что дар – это замаскированная взятка. Это хорошо замаскированная взятка, которая она дается человеку. А почему человек не должен принимать такие подношения, дары? Потому что они делают слепыми зрячими. Если человек примет такой дар, то он как бы слепым становится. Он уже не может смотреть на дарителей, скажем так, объективным взглядом, объективно оценивая, что они из себя представляют. Он ослеп, он смотрит на них через этот дар, через эту взятку. И он видит их такими, какими они хотят себя представить ему, поднося ему этот дар. Сейчас мы живем в коррумпированной стране, в коррумпированном обществе. У нас плутократия, это власть богатых, это форма правления в нашей стране. У нас, кстати, никакой демократии нету, потому что демократия – это даже в теоретическом понимании – это власть большинства. А кто это у нас имеет власть? У нас меньшинство обладает властью. Какое большинство? Большинство не обладает властью. Да никогда большинство не обладает властью. Всегда власть – это меньшинство. Поэтому само по себе даже утверждение, что демократия – это какая-то форма правления, это мошенничество, так утверждать, потому что заведомо во время демократических выборов к власти приходит всегда меньшинство, которое защищает, прежде всего, свои интересы. И вот коррупция, система взяток – это реальность наших дней. Но как грешно брать взятку, точно так же грешно и взятку давать. И чтобы дар не превратился бы во взятку, а взятка бы не выглядела как дар, надо стараться не впадать ни в какие зависимости от других людей. Потому что взятка может быть очень замаскированной, настолько закамуфлированной, что сам человек, который ее дает, или даже тот, кто ее получает, они не догадываются о том, что происходит. А, собственно говоря, почему мы делаем подарки друг другу? Вот если мы делаем подарок, и он ни к чему совершенно не обязывает человека, это нормально. Но если у нас с этим человеком какие-то отношения, и этот человек может использовать эти отношения против нас или нам в ущерб, и мы приносим ему какой-то дар, это взятка. Некоторые люди дают взятку, приносят дар начальнику с мыслью, что они не хотят совершить преступление, дать взятку. Они хотят просто, чтобы были дружеские отношения с начальником. Ведь лучше, когда ты работаешь с человеком, с которым у тебя хорошие отношения, тем более он над тобой, он начальник. И казалось бы, ты этот дар приносишь, чтобы выстроить дружеские отношения и убрать враждебные. Но это все равно взятка. Далее мы читаем закон об иностранцах. Пришельца не обижай и не притесняй его. Вы знаете душу пришельца, то есть иностранца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. Вот этот закон, он часто повторяется. Он часто повторяется. В Пятикнижии Моисея. Закон о пришельце. Но мы должны хорошо обращаться с пришельцами, если они сохраняют за собой статус пришельца. Но если они начинают вести себя как хозяева в нашем русском доме, то их надо депортировать на историческую родину. 6 лет засевай землю твою и собирай произведение Ия, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались и звери полевые, также поступай с виноградником твоим и с маслиной твоей. Опять мы видим заботу о людях и о зверях полевых, которые высказывает Господь.